11 мая представитель Ляонинского общества Ассоциации корейских граждан в Китае распространил призывление. Он отметил: «США и воинственные силы Южной Кореи бесчинствуют в попытках по ликвидации нашего высшего руководства, занимаясь так называемыми операциями обезглавливания превентивным ударом. Все члены Ляонинского общества как один встанут на священную борьбу в защиту нашего высшего достоинства вместе с народом Родины». Международная корейская ассоциация единства и делегация Киргизской Корейской ассоциации единства, посетившая родину, недавно выступили с призывами, где раскритиковали антисеверокорейские происки США.